Монастырь не избег столкновений. Монастырь считал остров, на котором находился, своим достоянием, а жители Поморья, привыкшие приезжать временно на остров для рыбной ловли, продолжали свои посещения. В числе посетителей, оспаривавших монастырское достояние, были люди знаменитой посадницы Марфы Борецкой. Зосима сам отправился в Новгород хлопотать у Веча о грамоте на неприкосновенность владений острова. Являлся по этому делу к владыке и к разным важнейшим лицам. Когда он пришел к боярине Марфе жаловаться на ее людей, она не приняла его и велела прогнать. Тогда Зосима покачал головою и сказал сопровождавшим его ученикам: «Вот наступают дни, когда на этом дворе исчезнет след жителей его, и затворятся двери дома сего, и уже никогда не отворятся, и будет двор этот пуст». Тем временем владыка выхлопотал ему грамоту на владение островом за печатями владыки, посадника, Тысячского и пяти концов Великого Новгорода. Бояре щедро одарили соловецкого игумена. Тогда раскаялась и Марфа. «Я напрасно на него гневалась, — сказала она. — Мне наговорили, что он мою вотчину отнимает». Она послала просить прощения у Зосима и умоляла прибыть к ней в дом на обед. Преподобный согласился. Марфа по этому поводу устроила пир и назвала гостей. Она встречала преподобного с большим уважением, принимала от него благословение вместе с сынами и дочерьми. Марфа посадила Зосима на первое место. Вдруг посреди пира Зосима взглянул на шестерых бояр, сидевших за столом, затрепетал и заплакал. Можно было понять, что он видел что-то страшное. Он больше не принимал пищи. По окончании стола Марфа еще раз просила у него прощения, завещала ему молить Бога за нее и за детей, поднесла ему дары и пожертвовала на монастырь свою деревню на реке Суми. Зосима простил Марфу, благодарил ее, но был очень грустен. По выходе из дома Марфы один ученик по имени Даниил спросил его: «Отче, что значит, что ты, взглянувши на бояр, ужасался, плакал и не вкушал пищи?» «Я видел страшное видение», — сказал Зосима. «Шестеро этих бояр сидели за трапезой, а голов на них не было. И в другой раз я взглянул на них и тоже увидел, и третий раз взглянул, и все тоже. С ними сбудется это в свое время. Ты сам еще увидишь это, но никому не разглашай неизреченных судеб Божиих». Один из обедавших у Марфы бояр по имени Памфилий пригласил Зосиму к себе на другой день обедать. Он также заметил смущение Зосимы. Он спрашивал Зосиму о причине, и ему открыл преподобный тайну видения. Памфилий принял иночество, убегая от беды, угрожавшей Великому Новгороду. Через некоторое время в уединенную обитель Зосимы дошли страшные вести. Новгородцы, защищавшие свою свободу, были поражены на Шелани. Бояре, сидевшие с ним за столом у Марфы, были обезглавлены. Прошло еще несколько лет. Зосима, чуждый всего земного, ослабевал и уже заблаговременно сделал себе гроб. Новая, еще страшнейшая весть возмутила его покой. Великий Новгород лишился своей самостоятельности. Его богатства были разграблены. Владыка Феофил был низложен. Множество бояр и богатых жителей, лишившись своего состояния, были взяты в неволю и отправлены на чужбину. В их числе отвезли из Новгорода в оковах боярыню Марфу с детьми. Пророчество Зосимы сбылось. Ее двор опустел, и пропал след его обитателей. Недолго пережил Зосима горе, постигшее Новгород в начале 1478 года. В тот же год 17 апреля он скончался, завещавший братьям мир и соблюдение устава, назначивший после себя игуменом одного из братьев по имени Арсений. Зосима был погребен за алтарем церкви Преображения, и его гроб сделался предметом поклонения благочестивых людей. Составилась целая книга о чудесах Зосимы. Монастырь его всегда имел важное значение в истории. Он был распространителем христианства между поморскими язычниками. В половине XVI века игумен Филипп Колычев, впоследствии бывший митрополитом при Иване Грозном, построил в Соловецком монастыре каменные здания и своими стараниями привел хозяйство острова в процветающее состояние. При царе Феодоре Соловецкий монастырь был обнесен крепкими каменными стенами и бойницами. При Алексее Михайловиче Соловецкий монастырь играл важную роль в истории раскола. В нем старообрядцы долго защищались от царских войск. По своей отдаленности от средоточия государства этот монастырь постоянно был местом заключения опальных. Но тем не менее, благодаря щедрости царей и частных лиц, Соловецкий монастырь всегда отличался богатством и гостеприимством к многочисленным богомольцам, стекавшимся в него ежегодно со всех концов России. Имена Савватия и Зосимы сделались одними из особенно известных и уважаемых всем русским народом. Неизвестно почему в народном благочестии оба эти святые считаются покровителями пчеловодства.